Концертные залы он отвергал, как варварские измышления. Там делают из музыки культ. Симфонии же приемлемы лишь как сопровождение, утверждал Шонбехлер. Она человечна лишь как фон, в противном случае она насилие. Так, например, девятую симфонию Бетховена он понял, когда ел мясо с овощами. Брамса он всячески рекомендовал под кроссворды или под венский шницель, Брукнера под карты. Всего же лучше запустить две симфонии разом, что он якобы и делал весьма часто. Сознавая, какой при этом возникает адский шум, он точно рассчитал квартирную плату для остальных трех этажей своего дома. Квартира непосредственно под его дискотекой отдавалась дешево, вернее, со съемщика вообще ничего не брали. Ему приходилось только терпеть музыку много часов подряд Брукнера, потом столько же Малера, потом столько же Шостаковича. За среднюю квартиру он брал, как все, а к нижней было почти не подступиться. Шонбехлер был чувствительный человек. Во внешности никаких особых примет, даже напротив, непосвященным он казался образцовым бюргером. Он был всегда тщательно одет, от него хорошо пахло, он никогда не напивался и вообще жил в ладу с окружающим миром. Что до национальности, то он называл себя гражданином Лихтенштейна. Это не бог весть что, добавлял он всякий раз. Он и не спорит, но зато по меньшей мере ему нечего и стыдиться. Лихтенштейн практически не несет никакой вины за теперешнее международное положение, если, конечно, отвлечься от того обстоятельства, что он выпускает слишком много почтовых марок, и закрыть глаза на его финансовые шалости. Лихтенштейн — это самое маленькое из государств, живущих на широкую ногу. Вдобавок, у лихтенштейнца не так легко развивается мания величия, побуждающая его приписывать себе совершенно небывалые достоинства по той лишь причине, что он лихтенштейнец, как это случается с американцами, русскими, немцами или французами, которые априори убеждены, что немец или француз уже сам по себе есть существо высшего порядка. Принадлежность к великой державе, а лихтенштейнец поневоле считает таковыми почти все остальные государства и даже Швейцарию, для человека, ею отмеченного, весьма неблагоприятно с психологической точки зрения. Она чревата для него опасностью впасть в некое соотносительное слабоумие. И чем больше нации, тем сильнее эта опасность. Свою мысль Шонбехлер разъяснял на примере с мышами. Одна мышь наедине с собой считает себя никем иным, как мышью. Среди миллионов других мышей она уже считает себя кошкой, а среди 100 миллионов — слоном. Всего опаснее мышиный народец 50 миллионов голов. 50 миллионов как порядок величины. Подобные популяции состоят из мышей, которые хоть и считают себя кошками, но не прочь бы стать слонами. Это непомерно разросшаяся мания величия опасна не только для таких мышей, но и для всего мышиного рода. А вот соотношение между численностью мышей и порожденной ею манией величия он называл законом Шонбехлера. Что до профессии, он выдавал себя за писателя. Это было удивительно в том смысле, что он до сих пор не опубликовал и не написал ни единой строчки. Впрочем, Шонбехлер и не спорил. Он скромно величал себя потенциальным писателем. Необходимость оправдывать свое неписание никогда не ставила его в тупик. Так, например, он при случае утверждал, что писательство начинается с чувства слова, что это его первое поэтическое условие, к нему прибавляется другое, не менее важное, которое основано на любви к истине. И если хорошенько взвесить два этих основных условия, станет ясно, что, к примеру, заголовок типа «Стихи Рауля Шонбехлера» немыслим хотя бы из-за представления, что подобная лирика должна журчать подобно красивому ручейку. Можно, разумеется, возразить, что раз такое дело, надо сменить имя автору. Но тогда придется вступить в конфликт с принципом любви к истине. Куда бы ни заходил Шонбехлер, там сразу раздавался смех. Он был неплохой мужик. И в пивных немало народа кормилось около него. Он приказывал все записывать. Счет ему присылали раз в месяц. От сложения набегала изрядная сумма. Насчет источников его существования никто толком ничего не знал. Намеки на щедрую стипендию от государства Лихтенштейна, разумеется, не соответствовали действительности. Кое-кто утверждал, будто Шонбехлер представляет некую фирму резиновых изделий. Трудно было также не заметить, что он много знал и по любому поводу имел четкое обоснованное суждение. Возможно, за его нежеланием писать скрывалась не просто обычная леность, как хотелось предположить, возможно, за ним скрывалось убеждение, что в отличие от многих, которые творят, лучше все-таки не творить. Более всего он прославился своим искусством заводить разговор, особенно если учесть, что наши соотечественники никогда этим качеством не блистали. Зато Шонбехлер владел им виртуозно. О нем рассказывали анекдоты. Вокруг него создавались легенды. Так, например, он на пари, как упорно и неизменно утверждает комендант, до такой степени вовлек в разговор о взаимоотношениях между нашей страной и Лихтенштейном некоего федерального советника, который пил за соседним столиком свой четырехчасовой чай в обществе членов кантонального управления, что магистрат даже прозевал свой экспресс на Берн. Вполне допускаю. Хотя, в общем-то, от федеральных советников такого ждать трудно. В остальном Шонбехлер считался человеком безобидным. Никому и в голову не могло прийти, что он служит у Линхарда. Когда это вскрылось, все были потрясены. Шонбехлер покинул наш город и проживает ныне вместе со своей дискотекой на юге Франции, к великому сожалению наших сограждан. Вот и на днях мне один из них погрозил кулаком, но я, по счастью, был не один, а с Лакки. Итак, этот оригинал по имени Шонбехлер в один прекрасный день возник за столиком театрального, ко всеобщему удивлению, надо сказать, поскольку обычно он туда не заглядывал. Заняв столик, он провел там весь день. Заявился он и на другое утро. Так продолжалось целую неделю. Он со всеми разговаривал. Он подружился с метрдотелем, с официантками. А потом вдруг исчез и снова Шонбехлера можно было встретить в прежних, обычных его пивнушках, а неделя в театральном выглядела как некое интермеццо. На деле же Шонбехлер еще по разу допросил всех главных свидетелей. Что до дальнейшего расследования, то здесь Линхард прибег к помощи Фойхтинга, принадлежащего к числу тех сомнительных типов, которых Линхард держит в своем талакерском сыскном бюро, и которого я тогда еще не знал лично, знаю только теперь по бару Монако. Фойхтинг? Парень ненадежный и вообще поганый, и этого никто не отрицает, даже Линхард. И тот, нет, как, впрочем, и полиция, которая уже несколько раз его задерживала, наркотики, а потом снова употребляла по своим делам. Фойхтинг шпик, который знает свое дело и знает свое место. Возможно, он видел когда-то лучшие дни. Возможно, он даже учился в университете, но остальная часть Фойхтинга, та, что теперь с трудом пробирается по жизни, мошенничая и шантажируя, производит жалкое впечатление. «Беда его в том, — сказал он как-то в Монако, по этому поводу мрачно уставясь в свою рюмку перно, — что он не русский, а немец». Немец для этой страны не профессия, разве что для Саудовской Аравии или Египта. А вот русский здесь профессия. В этом последнем случае его образ жизни не вызывал бы никаких нареканий, даже напротив. Будучи русским, он был бы просто обязан быть таким, как он есть, опустившимся и вечно пьяным. Но даже изображать русского здесь невозможно, потому что он, Фойхтинг, выглядит точно так, как выглядят немцы в фильмах о французском сопротивлении. Тут, между прочим, Фойхтинг говорит чистую правду. В порядке исключения. Он действительно так выглядит. Он изучил верхи и низы общества, как никто другой. Он прекрасно овладел географией баров и пивнушек. Он способен узнать что угодно про любого завсегдатая. Но прежде чем Линхард переправил мне все, что разузнали Шонбехлер и Фойхтинг, состоялась моя вторая встреча с Моникой Штайерман. Произошло то, чего я боялся или чего ждал, сам не знаю, как правильнее. Было бы лучше, если бы эта встреча не состоялась ни первая, ни вторая. Работа в центральной библиотеке. Почему бы и не изложить на этих страницах историю штайермановского рода? До меня только что дошла очередная открытка Колера. Предыдущую я получил месяц назад. Игра в кошки-мышки продолжается. Он решил съездить на Самоа чуть попозже. С Гавайев он отправляется сейчас в Японию на роскошном лайнере. А я здесь предстал перед наблюдательной комиссией. Перед ее президентом, профессором Ойгеном Лоппингером. Известный правовед. На лице дуэльные рубцы и шрамы, не чужд поэзии, сплошная лысина, принял меня в своем кабинете. При сём присутствовал также вице-президент Штосс, спортивного вида и вообще то самое бодро, весело и истово. Господа держались на удивление демократично. Правда, акция под зад коленкой представлялась ему, увы, неизбежной, ибо в противном случае этого потребовал бы правительственный советник. Так не лучше ли опередить его требования?